Глава 18. Погибших в битве в оленьем редколесье волков со всеми почестями и громогласным воем, сопровождающим грозных воинов в земли предков, предали снегам, где тела их отправятся вслед за своими хозяевами. Смерть в прайде волчьем, обретенная в бою, не считалась трагедией, потому никто не горевал. А потом победа была ознаменована грандиозным пиром с мясом медведей, овцы, быков и толсторогов, что обрели смерть, сражаясь за корону анималии. Непокоренный дух их армии, о котором говорил вождь песцов пред своей смертью, был сломлен. Никто больше не мог усомниться в силе прайда волчьего. Волки выли так громогласно, что от песни их победы падал весь снег, покрывающий древние ели и сосны, что было немудрено, ибо таких эпохальных побед не было со времен правления великого вождя Рекса. Хауда же не участвовал в празднике, ибо залечивал рану, полученную в схватке с Белатором. Недалеко от большого камня его выхаживал лучший лекарь волчьего прайда, старый Сальватор. Хоть и потерял он в битве своего сына Фагуса, однако поставить на ноги великого вождя было для него делом чести. Недаром он возглавлял стаю спасения волков, что из поколения в поколение собирало знания о деле знахарей. Каждый захворавший волк отправлялся к Сальватору и его подданным. Не всегда удавалось помочь больным. Но сейчас лучшие лекари спасения боролись за жизнь лидера волчьего. Рана оказалась не смертельной, а желание Хауды жить было запредельным. У смерти в этой схватке просто не было шансов. Жизнь взяла верх, и вскоре великий вождь вернулся к своей цели — завоеванию свободы для прайда. «Сальватор, друг мой, спасибо тебе за все, — сказал Хауда, — за преданность, за лечение, за сына, что жизнь мне спас. Великое сожаление испытываю я, когда думаю, что погиб он, защищая меня. Прости, Сальватор, виноват я пред тобой. Великий вождь, любой волк отдал бы жизнь за вас. Я горжусь тем, что Фагус достойно покинул наш мир в битве, защищая своего великого вождя. Я уверен, что он с честью был принят в землях предков, как великий воин, где-то рядом с Рексом он, да сохранят память о нем потомки его. Признательность выражаю тебе, Сальватор. Я даже не знаю, как отблагодарить тебя, ведь ты заплатил непомерную цену. Хауда, мой великий вождь, слава о подвиге сына моего будет передаваться из поколения в поколение. Для меня это настолько огромная честь, что выразить словами невозможно. Я вырастил настоящего воина, героя, который спас вас. Поправляйтесь. Старый волк ушел, оставив великого вождя с его мыслями. Мыслями, которые не давали ему покоя. Хауда смотрел смерти в глаза, оказавшись на границе земель предков. Но те не приняли его. Война его еще не завершена, и время еще не пришло. Оттого рад он должен был быть, но черные мысли о деяниях его тревожили разум. Что-то изменило его. Ведомой великой целью, он ошибся, приговорив к смерти своих верноподданных. Волки беспрекословно верили ему, каждому его слову, а он бросал их в бой, не считая жертв. Они погибали за будущее, которое увидят лишь земель предков. Свобода, что обещана им, достанется лишь живым. А мертвые приходили к нему во снах. Они кричали, ревели, рычали, но голосов их Хауда не слышал. Будто невидимый барьер между ними прерывал голоса. А так ли хорошо им в мире мертвых? Почему они приходят к нему и винят его? Почему? Волки, волчицы, кадеты, их глаза были пусты. Ни радости победы, ни покоя, ни жизни, лишь тишина. Безмятежная и гнетущая тишина. Хауда корил себя за их смерть. Такова ли цена свободы? Многие остались без матерей и отцов, без братьев и сестер, без детей. Как смотреть в опечаленные глаза всем им? Он великий вождь Прайда, но тем ли путем он пошел? Куда он приведет свой народ? К величию? А нужно ли это величие, когда на обломках мира останутся лишь единицы? В размышлениях Хауда не заметил, как к нему пожаловал сын. «Здравствуй, отец! Как ты себя чувствуешь?» «Херис, сын мой, здравствуй! Совсем не заметил, как пришел ты. Все думай, думаешь о народе своем? Как же не думать?» Битва выиграна, но не война, а потери уже колоссальные. Во имя Прайда, отец, волки знали, на что идут. Смерть не конец жизни, а ее начало в землях предков. Ты же сам поведал мне об этом. Ты хороший ученик, Херис. Спасибо, отец. Как здоровье твое? Вождь Сальватор сказал, что идешь на поправку. С удальцой в глазах сказал он. Херис был уже взрослым матерым волком, мужественным и сильным. Хауда видел в нем себя в молодости. Ради Прайда готов он был на все, даже на смерть. Рвущийся в бой, отважный, но мудрости ему еще стоило поднабраться. Никак не проходила в нем юношеская вспыльчивость, которая вела его мысли не по тому пути, что следует. «Жизнь снова вернулась в мое тело», — после небольшой паузы ответил Хауда. «Схватки со смертью в этот раз вверх одержал я, но близко подобрался к землям предков, что голоса их в ушах слышны были. Ты правда слышал мертвых?» «Да, сын мой, не дают покоя они. А что говорят предки?» «Все как в тумане, все как в тумане». О мыслях своих и снах Хауда решил не делиться с сыном. «Отец, весть тебе принес я. Пришел лазутчик, горностай, но разговаривать только с тобой он будет, такова его воля. Пытались запугать его, но упрям слишком и не сдается. Секретив его зовут?» «Да, отец. Он сообщил, что ты отправил его шпионить в Медвежий замок. Позови. Я лично хочу отблагодарить его. Если бы не Секретив с сестрами, мы так и не узнали бы о планах Тардуса, и все сложилось бы иначе. Может, и не было бы этой беседы нынче. Он сослужил нам добрую службу, за что весь род волчий обязан ему». Херис лишь посмотрел на стражника, охранявшего великого вождя, как тот рванул с места, будто увидел жирного медлительного беляка. Сына вождя уважали, но больше боялись. Спустя несколько мгновений стражник прибежал обратно. На спине его сидел горностай, крепко державшийся за шерсть. «Ни разу не катался на волке», — рассмеялся Секретив и спрыгнул со стражника. Херис сурово посмотрел на него, но тот и глазом не моргнул. Самцы горностаев не боялись никого, даже сына волчьего вождя. «Приветствую вас, великий вождь Хауда!» Горностай, стоящий на задних лапах, низко поклонился в знак уважения. «Вы хотели меня видеть?» «Да, мой друг. Хотел лично тебя поблагодарить за ценную информацию, что ты и сестры твои добыли в стане врага нашего». «Рад служить, великий вождь!» Херес, распорядись, чтобы Секретива щедро одарили. Отец, но Денте уже заплатил ему. Херес! — рыкнул великий вождь. Хауда грозно посмотрел на сына. Он понял все без слов и, покорившись воле отца, ушел. «Великий вождь, я отправил к вам сестер, чтобы те передали информацию о готовящемся нападении, а сам остался, чтобы шпионить еще». «И что же ты узнал, мой друг?» Тардус слетел с катушек после вести о поражении в битве в Оленьем Редколесье. Вождей прайдов, толсторогов и овцебыков бросил в яму умирать от голода, разогнал совет медведей, сосредоточив власть лишь в своих лапах, и собрался строить вокруг города высокую стену изо льда, пред которой будет глубокий ров. Он боится вашего нашествия так, что бросил все силы на возведение ограждения. Все, абсолютно все жители столицы и ближайших территорий Анималии вовлечены в строительство. Такова воля Тардуса. А еще Виссионариус, советник короля, отправил своих разведчиков, чтобы те узнали о планах ваших. Уши стоит держать востро. И еще я узнал о том, о чем вы просили. Горностай подошел совсем близко к Хауде и что-то прошептал ему. В этот момент и вернулся Херес, который доложил, что Секретива отблагодарят как следует. «Херес! Секретив рассказал, что Тардус в панике мечется по своему замку, да еще и стеной отгородиться собрался, чтобы мы на него не напали. Отец, давай нападем на них, пока они слабы». «Нет!» — рявкнул Хауда. «Слабы и мы. Слишком много воинов мы потеряли в сражениях. О будущем прайда думать надо, ибо кому нужна свобода, за которую мы бьемся, коли некому будет жить в землях наших? Но, отец, когда они построят стену, к ним будет не подобраться. Туннель же они роют в водный мир. Через стену нам не перебраться. А осада не поможет, ведь провиант в город поставлять будут морские торговцы». «Секретив, тебе пора», — сказал Хауда. «Еще раз выражаю тебе огромную благодарность за проделанную работу. С вами приятно иметь дело. Вы знаете, где меня искать, если что. Прощай, Секретив. Прощайте, великий вождь». Хауда привстал. В глазах его читалась выразительная суровость. «Херес, ты не зрел еще. Ты напоминаешь меня в молодости, горячий и рвущийся в бой. Но, отец, не перебивай, когда говорит великий вождь!» — рявкнул Хауда. «Думать надо головой, а не поддаваться сердцу. Мы потеряли в битве треть всех волков. Ты вообще понимаешь, какой это удар по прайду? Сколько поколений нужно, чтобы восполнить эту потерю?» Херес молчал. «Отвечай, когда тебя спрашивает великий вождь!» «Я не знаю, отец». «Вот видишь? А ты хочешь отправить их в логово врага, а враг будет на своей земле, готовый грызть лед ради обороны столицы. Потери с нашей стороны будут еще больше. Ты хочешь, чтобы несколько стай лишь осталось, глупец?» «Я понял тебя, отец». Херес опустил голову. «Прости, не прав я был». «Тебе еще нужно многому научиться, прежде чем ты займешь важное место в прайде». «Как скажешь, отец. Есть животные, которых не способны удержать никакие стены. Они искусные убийцы и готовы за хорошую плату отправить к праотцам любого, даже медведя». «О ком говоришь ты, отец?» «О медоедах». «Отец, так сказки же все это. чтобы пугать волчат. Любой это знает. Потому-то я и вождь, Херес, что знаю то, чего не знают другие. Ты знаешь, как найти медоедов? Ты отправишь их убить Тардуса? Слишком много вопросов, Херес. Слишком много. Не сейчас. Иди-ка лучше позови медведя, что спас мне жизнь. Где он сейчас? Он сидит в яме в стае черного клыка. Мы с Денте решили, что так будет безопаснее. «Вы моего спасителя в яму посадили?» — грозно зарычал Хауда. «И его сообщника Тринаксадона», — еле слышно ответил Херес. «Я разочарован в тебе, сын, и в Денте тоже. Пока ты не освободишься от мыслей ретивого волчонка, не стать тебе мудрым волком». Хауда говорил негромко, но сурово, и каждое его слово пронизывало Хереса насквозь. Он опустил уши и хвост в знак смирения и покорности пред сильным вожаком. «Отправь гонца с приказом, чтобы немедленно освободили его и сопроводили ко мне». Херес ушел, как в ледяную воду головой опущенный. Не хотел он злить отца, да еще и Денте со своей подозрительностью запудрил ему разум. Он обвинял принца Ювениса в двойной игре, но какой, сам толком объяснить не мог. А Херес снова повел себя опрометчиво и поддался горячим эмоциям, что бурлили в нем. Волки черного клыка во все времена отличались подозрительностью и мнительностью. Везде видели они опасность и заговор против стаи. Проще им было истерзать виновного, чем разбираться в его истинных намерениях. Именно такого стиля дипломатии придерживались в этой стае. Да и в белом клыке тоже. Из поколения в поколение клыки враждовали между собой. Но после объединения всех стай волчьих в прайд Рексом Великим, войны их утихли. Но скрытая ненависть никуда не делась. Виной всему была история рождения стай, вожди которых были кровными братьями, урожденными одной матерью в одну ночь. Один из них родился абсолютно черным, а второй — белым. Назвали их черным клыком и белым клыком. Волчата выросли вместе и преданы были друг другу. Но смерть любимой матушки внесла раздор в братские сердца. Спустя пару лет и зим, когда волчата уже подросли, на семью их напала стая песцов. Черного клыка не было рядом. Числом явно превосходили они, и смерть была вопросом времени. Мать горой встала за белого клыка и приказала ему бежать. Во имя спасения ребенка своего и дарования заветных мгновений на побег, волчица вступила в неравный бой. Песцы окружили ее со всех сторон и набросились одновременно. Спустя несколько мгновений волчица испустила дух от множественных ран. Белому клыку хватило этого времени, чтобы скрыться. Бежал он долго и без оглядки. Искал брата, чтобы поделиться горем, что пришло в семью их. Но черный клык так озверел от великой потери, что обвинил своего брата в трусости и смерти матери. Их ссора переросла во вражду. Открытую и жестокую. Братья открыли охоту друг на друга. Став старше, они превратились в матерых озлобленных волков, которых боялись и уважали сородичи. Оба брата, движимые ненавистью друг к другу, создали вокруг себя постаи. Сначала маленькие, но количество особей в каждой росло. Воины друг с другом они вели беспощадные, и пока живы были братья, и после смерти их. В ход шли самые подлые, но действенные приемы. Волки из одной стаи отбирали у волчиц из другой волчат и шантажом заставляли их шпионить. Пролилось немало крови, пока Рек с могучей хваткой и силой духа не покорил все племена, в том числе и клыков, и не объединил их в один прайд, заставив жить по законам. Несогласных ждала смерть, ибо нрав Рекса был настолько суров, что даже самые непокорные стаи подчинились воле его. В стаях клыков кровь предков из поколения в поколение вытесняла иную, потому со временем в черном клыке все волки стали черными, словно ночь, а в белом — кристально белыми, будто свежевыпавший снег. Спустя много поколений их вражда утихла. Друзьями они, конечно, не стали, но, заимев общего врага, в морде короля анималии, смогли перебороть былую неприязнь и объединить усилия. Вся воинственность и хитрость клыков была направлена уже не друг на друга, а против медведей. Но надолго ли, никто не знал. Уж слишком сказочным казался сей необычный союз. Когда в руках вождя черного клыка Денте оказался медведь, он, естественно, обвинил его во всех тяжких зверствах, что творились на ледниковом плато. Особенно учитывая, что сам принц Ювенис оказался в его лапах. Денте убедил Хереса, что в яме медведю самое место. Ювенис противился, ведь спас он жизнь Хауды. Но, оказавшись в окружении волков, подчинился воле их, ибо мог не дожить до разговора с великим вождем. Слава о клыках вышла далеко за земли волков, о буйном нраве их было известно каждому жителю анималии. Денте подошел к краю ямы, где сидели пленники. Он презрительно смотрел на них своим единственным глазом, что остался после битвы при оленьем редколесье. Страшный шрам наполовину морды, оставленный когтем медведя, придавал ему суровости. Волк хотел разгадать замысел этих мерзких тварей, что так искусно решили втереться в доверие к великому вождю. И он рассчитывал вывести их на чистую воду. «Юве, мне не нравится, как он на меня смотрит», — заныл Малеста. «Мелкий, чего ты ноешь вообще? Ты сам со мной напросился. Я тебе говорил, что легко не будет. Мог бы сидеть сейчас на ледниках и наслаждаться чарующим видом северных морей. Но я же не знал, что нас в яму бросят. Я-то при чем? Тринаксодоны ни с кем не воюют. Мы мирный народ!» Ювенис больше не обращал внимания на своего соямника. Тогда неугомонный Малеста решил пристать к Денте, который все еще смотрел на них с высоты. «Уважаемый волк!» — начал он заискивающе. — Я тут совсем ни при чем. Я гражданин водного мира. Претензий к вам у меня не было и не будет, поэтому прошу меня отпустить. — Заткнись! — рыкнул Денте. — То есть вы вот так невиновного ни за что в яму бросили? Это бесчестно даже для волков. Где правосудие? Я требую разбирательства. Я гражданин водного мира, и судить меня должен мой король. Я требую аудиенции у главного-преглавного волка. Это межкоролевский скандал. Заткнись, пока я тебе голову не откусил. Невежа! Обидчиво заявил Малеста и демонстративно отвернулся. Юве, Юве, поговори ты с ним. Они убьют нас, понимаешь? Понимаешь, Юве? Юве, ну что ты молчишь? Поговори с ним. «А чего мне с ним разговаривать?» — буркнул принц. «Я Хауду спас, а они меня в яму. Неблагодарный народ!» «Ты его специально спас, чтобы приблизиться к нему!» — снова рыкнул сверху Денте. «Зачем, дурной? Тебе тоже глотку перегрызть, поганый медведь. А селенок-то хватит? Тебе уже медведи один глаз выбили. Хочешь совсем ослепнуть? Денты в ответ злорадно расхохотался. Сила волков в единстве. Забить одного медведя черному клыку не составит труда, да еще и принесет невероятное удовольствие. Если бы я хотел смерти Хауды, то не стал бы мешать Белатору. А может, ты хотел выведать все его планы и сам решил убить его, чтобы заслужить уважение в глазах народа своего? Может, вы все это со своим братцем придумали? Вы, медведи, подлый народ, все это знают. Тебя как вождем вообще избрали. Умом ты явно не блещешь, — засмеялся Ювенис, чем еще больше разозлил Денте. Все, ты меня достал. Денте завыл, и спустя мгновение вокруг ямы оказалось около 20 волков. — Ты чего наделал? — испугался Малеста. — Они же нас сейчас всех на куски порвут. «Юве, сделай что-нибудь! Юве, мне страшно! Мне очень страшно!» Ювенис молча встал в центре ямы. Малеста спрятался за его лапой. «Мы умрем сейчас, Юве! Умрем!» — тараторил он. «А мелкий-то догадливый!» — злобно засмеялся Денте. «А ты чего больше не смеешься, шерстяной? Смейся! Ты же шуточки любишь шутить, а?» Хотел бы убить, давно бы уже убил. «Что же ты шавкам-то своим команду не даешь?» — заревел Ювенис. «Или вы без воли Хауды только скулить умеете толпой на одного?» Волкам оскорбление медведя явно пришлось не по душе, и они еще громче начали рычать. Они стояли на краю ямы и готовились к прыжку. «Все!» Денте уже был готов дать команду, чтобы его воины разорвали взорвавшегося медведя. Но в этот момент прибежал гонец из большого камня и передал указание великого вождя доставить пленника к нему. Расстроенный отменой казни, Денте подошел к яме и злобно прорычал. «Повезло тебе, шерстяной!» «Великий вождь Хауда хочет видеть тебя!» «Хоть у кого-то среди волков голова на плечах есть. Ты можешь и не дойти до большого камня, понял? Давай уже вытаскивай меня, не скули, путь не близкий!» Волки, которые только что хотели наброситься на Ювениса, скинули вниз веревку и потащили наверх медведя, держащего под мышкой соратника Триноксадона. «А ну, разошлись, серые!» — начал махать лапами Ювенис. «Было неприятно у вас гостить». «Юве, опусти меня уже на землю!» — оживился Малеста. «Мелкий, Хауда ждет меня, а не тебя. Тебя они сожрут, не моргнув глазом». «Тогда крепче держи меня, хорошо?» Ювенис опустил Малеста на землю лишь тогда, когда они вместе с гонцом покинули территорию Черного Клыка. Уходил медведь под мелодию, издаваемую скалящимися, рычащими волками. От земель Денте до Большого Камня примерно день и ночь пути. Быстрый же гонец добрался в половину быстрее и спас пленникам жизнь. Ибо Денте, похоже, сначала убивал, а потом уже начинал думать. Неужто все волки такие кровожадные и безмозглые? По дороге им встречались волки из других стай. Они тоже хотели свести счеты с медведем. Благо проводник знал действенные слова о том, что медведь — гость великого вождя Хауды. Никто не решался перечить законному правителю этих земель. Волки чтили своего лидера. К утру они добрались до Большого Камня, но оказалось, что Хауда уже спит, и никто не осмелился будить его. Пленникам выделили место под огромной елью, и они решили поспать. Сон пришел к обоим сразу, как только закрыли глаза. Слишком насыщенными были у них последние дни. Ювенис проснулся от того, что какой-то волк пинал его лапой. Не сильно, но упорно и долго. «Сломать?» — не открывая глаз, грозно сказал медведь. «Великий вождь зовет тебя, медведь, на аудиенцию. Пойдем, мелкий!» Ювенис лапой слегка поддел Малеста, но ему хватило, чтобы кувыркнуться пару раз вокруг своей оси. «Юве, ты что, из ума выжил? Так и сердце прихватить может со страху, и я чуть язык не проглотил. Не молод я уже для таких шуток!» «По тебе не скажешь, старый ты или молодой. Вы тринаксадоны все на одно лицо», — засмеялся принц. «Вы для меня тоже все на одно лицо, и эти тоже», — указал он на волка, разбудившего их. «Только ты, он не идет», — с неуважением в голосе отрапортовал волк. «А ты попробуй заставь меня», — рыкнул на него Ювенис. Тот спорить не стал. Ювенис и Малеста ахнули, впервые увидев большой камень. Не так часто в их краях можно увидеть что-то не изо льда. Недалеко от него отдыхал Хауда в окружении нескольких волков. «Пропустите!» — скомандовал великий вождь. Волки расступились. «Ну, здравствуй, принц Ювенис!» «Здравствуй, великий вождь Хауда!» «А кто твой спутник?» «Он мой друг. Болтлив, но безобиден». «Услышанное здесь не разболтает он по всей округе?» Ювенис немного задумался, ибо Малеста редко держал свой поганый язык за зубами, что постоянно создавало им проблемы. Мел околесицу к месту и не к месту. Но Ювенис решил не рассказывать волкам об этом и ответил, что ручается за Тринаксадона. «Ювенис, от всего сердца благодарю за свое спасение и прошу простить моего импульсивного вождя. Черные клыки, они такие дикие, сам понимаешь». «Да уж, прочувствовал на себе. Ты, мягко говоря, удивил меня. Ожидал видеть тебя по левую руку от Белатора, а никак не грызущим его глотку. Судя по всему, с братом у тебя размолвки, раз встать ты решил на мою сторону». «Ты прав, Хауда. Враг моего врага — мой друг». «А почему брат твой враг тебе?» «Отец обещал корону мне, но подлый Виссионариус, что согласно традиции анималии огласить имя преемника обязан, затеял свою игру и объявил королем Тардуса после смерти отца. Сейчас он устраивает потехи моему братцу и нашептывает ему, что и как делать. Я уверен, что война против волков — это дело его рук. Тардус лишь говорит его словами». «Олень, управляющий медведем? Удивительные вещи говоришь ты, Ювенис». «Так и есть. Как ты думаешь, за неявку на похороны короля ведутся воины на истребление рода?» «Тоже верно. Но импульс восстания родился здесь, у Большого Камня. Битва за свободу волчьего рода была лишь делом времени. Судьба благосклонна к тем, кто знает свой путь». «А каков твой путь, Ювенис? Вернуть корону?» «Да. Видишь ли, тут такое дело. Мы давно хотели отделиться от анималии, ибо законы их нас не устраивают, как и власть медведей над нами. Так как ты спас мне жизнь, то по законам волчьим я обязан тебе. И ты попросишь свергнуть твоего брата, чтобы занять место его. Грамотный ход воздействия на того, к кто ценит силу слова и чести своей. Но какая разница волкам, кто сидит в медвежьем замке на троне, Тардус или Ювенис? Заняв трон, ты также поведешь на нас войско. Вам, медведям, веры нет. Вы еще и с этими хитрыми оленями якшаетесь. Жаль, мы не добили их всех. Я могу приказать убить тебя здесь и сейчас. И нарушишь волчий кодекс чести. Тебя свергнут твои же волки. Какой-нибудь Денте лишь ждет подобного. Не все тебя так чтут, как ты думаешь. С Денте я разберусь сам. Сейчас ты передо мной. Я предлагаю тебе сделку. Услышать хочу суть твоего предложения. В счет уплаты долга по чести ты ведешь свое войско и разбиваешь ослабленное королевство Тардуса. А когда я сяду на трон, то признаю свободу волчьего прайда. Ювенис, ты вправду похож на своего отца. Делаешь вид, что даешь нам то, что у нас и так уже есть. Мы добились этого по праву силы. Множество наших братьев и сестер погибло за свободу прайда. Я отдам тебе и нижний торговый путь. Он и так на нашей территории. И не работает, и не будет. Касатиус VIII — друг отца, а теперь и Тардуса. Он никогда не будет вести с вами торговлю. Тут ты прав. А когда кроты дороют туннель, то я отдам тебе и средний с верхним торговые пути. И договорюсь с Касатиусом, мы знакомы очень давно. Ему понравится расширение торговли, он прежде всего деловой правитель. Это уже интересный разговор. Мне по душе твое предложение, но сейчас мой народ слаб. Вернемся к этому разговору позже. Насколько позже? Когда мои волчицы выносят 2-3 потомства. Это слишком долго. Надо действовать сейчас. Ты эгоистично думаешь лишь о себе, а погибать будет мой народ. Хватит с него уже. Бремя утрат лежит на нем. Мы слишком многих потеряли. Я не буду добивать свой народ ради твоей выгоды. Тем более у твоего брата паранойя. Он страшно боится нас. Даже стену вокруг города решил возвести. Вот видишь, когда он укрепит город, как мы на него нападем? Не делай вид, что плохо знаешь своего брата. Как только он окрепнет, то вылезет из-за стены, чтобы поставить нас на место и утешить свою гордыню. И мы снова будем его ждать. Кто духом силен, битв не боится. Тем более, что он теряет союзников после того, как бросил вожаков, толсторогов и овцебыков в яму. Сервус и Корнигер сидят в яме? Да, и все его воины заняты строительством. Хауда, это лучший момент, чтобы напасть. Ювенис, ты сейчас напоминаешь мне моего сына. Победа любой ценой, а о жертвах мыслей совсем нет. Станешь старше, поймешь, что победа, добытая без сражений, ценнее любой выигранной битвы. Что ты предлагаешь? Мы развалим его и так шаткое правление изнутри. Благо он своим самодурством сам играет нам на лапу. Если ты развалишь его изнутри, то можешь сам же возглавить. Зачем тебе в твоем плане я? Я же сказал, что не собираюсь воевать. На место твоего брата, если не ты, то придет кто-то другой. А мне нужно, чтобы ты присмирил своих медведей и этих копытных. Когда их слишком много, они будут создавать проблемы. А дальше будем жить в наших с тобой клятвах, считая, что долг чести мой уплачен сполна. Договорились. И еще одно. Брат твой умрет, даже если ты желаешь иного. Как бы больно мне ни было говорить об этом, но ты прав. Пока Тардус жив, не будет спокойствия на ледниковом плато. Я возьму эту задачу на себя. Но как? Пусть это останется моей тайной. Тебе не стоит переживать насчет этого. Договорились. Клятву нашу мы скрепим на крови, а нарушившему ее — смерть и позор всем потомкам его во все времена и во всех землях. В присутствии хранителей Большого Камня, чтивших традиции волчьи, как никто иной, Хауда укусил Ювениса за лапу, и кровь окрасила шерсть его в красный цвет. Затем медведь своим когтем распорол лапу волка. Волчья кровь закапала на снег. Скрестив свои лапы, они узаконили перед природной силой свою сделку. Волки завыли в знак этого события. Хауда назначил военный совет через несколько дней. Там они должны были обсудить план развала королевства Тардуса без сражений.